Студия «Медиакнига» представляет. Ганс Христиан Андерсен. Сказки. Читает артист Сергей Горбунов. Композитор Константин Васильев. Звукорежиссер Михаил Киршенштейн. Сайт компании www.mediakniga.ru. Тень. Вот уж где жжет солнце, так это в жарких странах. Люди загорают там до того, что становятся краснокожими, а в самых жарких странах — черными, как негры. Но мы поговорим пока только о жарких странах. Сюда приехал из холодных стран один ученый. Он было думал и тут бегать по городу, как у себя на родине, да скоро отучился от этого. И, как все благоразумные люди, стал сидеть весь день дома с плотно закрытыми ставнями и дверями. Можно было подумать, что весь дом спит, или что никого нет дома. Узкая улица, застроенная высокими домами, жарилась на солнце с утра до вечера. Просто сил никаких не было терпеть эту жару. Ученому, приехавшему из холодных стран, он был человек умный и молодой еще, казалось, будто он сидит на раскаленной печке. Жара сильно влияла на его здоровье. Он исхудал, и даже тень его как-то вся съежилась, стала куда меньше, чем была в холодных странах. Жара повлияла и на нее. Оба они, и ученый, и тень, оживали только с наступлением вечера. И право, любо было посмотреть на них. Как только в комнату вносили свечи, тень растягивалась во всю стену, захватывала даже часть потолка. Ей ведь надо было потянуться хорошенько, чтобы расправить члены и вновь набраться сил. Ученый выходил на балкон и тоже потягивался, чтобы поразмяться. Любовался ясным вечерним небом, в котором зажигались золотые звездочки, и чувствовал, что вновь возрождается к жизни. На всех других балконах, а в жарких странах перед каждым окном балкон, тоже виднелись люди. Дышать воздухом все же необходимо, даже тем, кого солнце сделало краснокожим. Оживление царило и внизу, на тротуарах улицы, и вверху на балконах. Башмачники, портные и другой рабочий люд все высыпали на улицу, выносили туда столы и стулья и зажигали свечи. Жизнь закипала всюду, улицы освещались тысячами огней. Люди, кто пел, кто разговаривал с соседом, по тротуарам двигалась масса гуляющих, по мостовой катились экипажи, тут пробирались, позванивая колокольчиками, вьючные ослы, там тянулась с пением псалмов похоронная процессия, слышался треск хлопушек, бросаемых о мостовую уличными мальчишками, раздавался звон колоколов. Да, жизнь так и била ключом повсюду. Тихо было лишь в одном доме, стоявшем как раз напротив того, где жил ученый. Дом не был, однако, нежилым. На балконе красовались чудесные цветы. Без поливки они не могли бы цвести так пышно. Кто-нибудь дополивал их. Стало быть, в доме кто-то жил. Выходившая на балкон дверь тоже отворялась по вечерам, но в самих комнатах всегда было темно, по крайней мере, в первой. Из задних же комнат слышалась музыка. Ученый находил ее дивно прекрасную, но ведь может статься, что это ему только так казалось. По его мнению, здесь, в жарких странах, и все было прекрасно. Одна беда — солнце. Хозяин дома, где жил ученый, сказал, что и он не знает, кто живет в соседнем доме. Там никогда не показывалось ни единой живой души. Что же до музыки, то он находил ее страшно скучную. «Словно кто сидит и долбит все одну и ту же пьесу. Дело не идет на лад, а он продолжает, дескать, добьюсь своего. Напрасно, однако, старается, ничего не выходит». Раз ночью ученый проснулся. Дверь на балкон стояла отворенную, и ветер распахнул портьеры. Ученый взглянул на противоположный дом, и ему показалось, что балкон озарен каким-то диковинным сиянием. Цветы горели чудными разноцветными огнями.